26 августа распространилось заявление представителя Совета по национальному примирению. В нем говорится, наша республика с мощными силами ядерного сдержания стремительно продвигается вперед, чтобы одержать окончательную победу. Ее удачное испытание подводного запуска баллистической ракеты со стратегической подлодки сильно волнует всю нацию и всех людей мира. Успешное испытание подводного запуска баллистической ракеты служит яркой демонстрацией неисчерпаемой мощи Чечейской Кореи, что как никогда стиментировалось при испытаниях истории и всяких вызовах неприятелей, и ее силы и миниатюре служит великим радостным событием особой значимости для соотечественников севера и юга страны и за ее пределами, которые горячо выступают за сильную нацию, независимо от различий в идеологиях, идеалах и общественных строях. Однако Пак Кын Хе и ее окружение, видя себя как бешеная собака относительно такого общенационального события, стали отчаянно очернять своих соотечественников. 24 августа Пак Кын Хе, с ужасом восприняв новость об удачном испытании подводного запуска баллистической ракеты с нашей стратегической подлодки, прямо ездила в части Южнокорейской марионеточной армии на передней линии. Там она шумно заявила, что Северная Корея на рассвете запустила баллистическую ракету со стратегической подлодки и что час от часу наступает северокорейская ядерная и ракетная угроза. И высказывалась за какие-то решительные контрмеры. Тем более Пак Кын Хе, высказывая чьи-то экономические трудности и колебания, позволила себе совершить крупнейшую провокацию против нас. Она куром на смех стала очернять даже наши высшие достоинства. Пектусанские революционные вооруженные силы ныне полны решимости уничтожить Пак Кын Хе, которая отчаянно пытается даже заслонить наше яркое солнце. И с нетерпением ждут окончательного приказа об уничтожении престола хозяйки резиденции Чумады. С приходом к власти предательница Пак Кын Хе занимается одним предательством. Она, кокетничая перед американским боссом, причинила соотечественникам только вред, торговала достоинством нации и ее интересами. Вся корейская нация, выступающая за национальное примирение и сплочение, решительно покарает предательницу Пак Кын Хе, защитит мир и безопасность на Корейском полуострове и непременно приблизит день воссоединения Родины, подчеркивается в пресс-заявлении представителя Совета по национальному примирению.